«Арзамас» представляет курс Екатерины Ляминой «Мопса, попенька и другие звери». Лекция четвертая. Обезьяна заморская, слон и медведь. При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Как тигр по своей клетке, то есть взад и вперед, грациозно и плавно, со скрытой силой, разворачиваясь в конце каждого прохода, играя мускулами. Все это знаем мы, которые видели тигров как минимум на экране телевизора, а то в зоопарке, цирке или, может быть, в дикой природе. Бывает и такое. Откуда о походке тигра мог знать Пушкин? Об Африке он писал как о своей мифической родине, прародине. Но никогда там не был, в Индии тем более. В Европе, где зоопарки уже имелись, первым считается Тиргартен в императорской резиденции Шонбрунн близ Вены, открылся в 1752 году. В Европе Пушкин тоже не бывал. Гравюра или картина, для того времени они отнюдь не отличались фотографической точностью, все это не передает тигров движений. Остается, видимо, признать, что это литературный штамп, заимствованный, скорее всего, из романтической французской словесности, где педалируется страсть, экзотика и так далее. Сильвио, как мы помним, романтический герой, у него имя экзотическое, странная биография, дикая мономания, месть. Отсюда и такое сравнение. Плюс все это сдобрено, конечно, в значительной степени пушкинской иронией относительно романтизма, относительно того, как романтизм работает с текстом и так далее. Самого Пушкина в лицее дразнили смесью обезьяны и тигра. Как показал Юрий Михайлович Лотман, это странное прозвище тоже пришло из французского языка и означает, собственно, француза, как национальный характер. А это, как мы помним, вторая лицейская кличка Пушкина. В общем, реальным знакомством с тиграми в жизни Пушкина и большинства его современников не пахло. Это не мешало экзотическим животным прокрадываться, проползать в самые разные тексты. Иногда, впрочем, они выглядели в текстах диковато, странновато. Например, в стихотворении Батюшкова 1810 года, которое называется «Счастливец», есть такая строфа: «Сердце наше, кладезь мрачный, тихо, покоен сверху вид, но спустись ко дну – ужасно, крокодил на нем лежит». Понятно, что Батюшков хочет сказать довольно простую вещь, довольно понятную в философской лирике, что человеческое сердце, человеческая душа и вообще человеческая природа совершенно непредсказуема, и что под розами могут быть тернии и так далее. Но почему-то этот крокодил ужасно насмешил батюшковских друзей. Они просто открыто смеялись над ним. Почему? Трудно сейчас сказать, но, по-видимому, потому что слово «крокодил» тогда ощущалось как экзотическое, крокодилу нужно было еще обжиться в русской словесности. Батюшков был одним из пионеров в данном случае. Но были и другие экзотические животные, которые в баснях чувствовали себя куда более уверенно. А если б между нами был цензором назначен я, на басни бы налег. Ох, басни, смерть моя, насмешки вечные над львами, над орлами. Кто что ни говори, хотя животные, а все-таки цари. Так сетует Загорецкий в «Горе от ума», и это вполне отражает реальную ситуацию литературную. Басни – очень популярный жанр, их писал отнюдь не только Крылов, и зачастую цари природы – орел, лев и слон действительно оказывались предметом, если не осмеяния, то довольно-таки злой иронии. В басне «Слон на воеводстве» Крылов обыгрывает несоответствие прекрасного слона, большого, замечательного, обстановки, в которой узнается что-то вроде обобщенной России. Экзотический зверь не в состоянии разуметь, что вообще происходит в лесу. Понять это может только тот, кто там, в этом лесу, вырос. Видимо, в этом один из смыслов басни. Один из, потому что, конечно же, как всегда, у Крылова их очень много. «Кто знатен и силен, да не умен, так худо, ежели и с добрым сердцем он. На воеводство был в лесу посажен слон. Хоть, кажется, слонов и умная порода, однако же в семье не без урода. Наш воевода в родню был толст, да не в родню был прост. Вот добрый воевода видит, вступило от овец прошение в приказ, что волки де совсем сдирают кожу с нас. О, плутый слон кричит, какое преступление! А волки говорят, помилуй наш отец, не ты ли нам к зиме на тулупы позволил легонький оброк собрать с овец? А что они кричат, так овцы глупы, Всего-то придет с них с сестры по шкурке снять, да и того им жаль отдать. Но тот уж говорит им слон, смотрите, неправды я не потерплю ни в ком. По шкурке так и быть возьмите, а больше их не троньте волоском». В знаменитой басне того же Крылова «Слон и моська» запечатлены вполне реальные впечатления от слона, который иногда все-таки попадал в Петербург подарком русским императорам или царям от владык Индии или иных восточных государств. Известно, что слоны в диковинку у нас, пишет Крылов, так за слоном толпы зевак ходили. Слона облаивает собака, но он сохраняет неколебимое спокойствие, он себе идет и лаю твоего совсем не примечает. То есть теперь его экзотичность, чуждость окружающей обстановки разворачивается другой стороной и становится скорее достоинством. Слоны, однако, были все-таки большой редкостью. Кто же был более доступен? Оказывался визитной карточкой чужих краев, далеких стран, незнакомых, влекущих. Собственно, этот вопрос можно переформулировать так. Кого было легче привезти из кругосветного путешествия с целью продать или подарить? Судя по всему, это обезьяны, причем прежде всего мелкие, типа макак разных видов и мартышек. Крупных человекообразных обезьян, горилл, орангутанов, шимпанзе было довольно трудно поймать. Они стоили дорого, даже если покупать их у местного населения. Матросу, да и младшему офицеру, людям, которые попадают в экзотические страны по долгу службы, труднее было их купить, дороже содержать в пути. С мелкими обезьянами, видимо, было проще. В Петербурге, главных воротах российского импорта, они были доступны. Хотя объемы ввозимых таким образом животных оценить довольно сложно, статистики у нас практически нет. Но вот, например, Тарас Шевченко из своей ссылки многолетней возвращается в столицу, Петербург, в 1858 году. Естественно, он по столице гуляет, смотрит, что за время его отсутствия изменилось, что повез нового. И, среди прочего, посещает и те места, в которых он неоднократно уже бывал, поскольку жил в Петербурге, и знает, где что можно там найти. Он приходит на биржу со своим приятелем и пишет в дневнике. Полюбовались величественной биржевой залой, был действительно открыта новая зала, прошли в сквер перед биржей, до сих пор существующий, ну, правда, там уже не сквер, но, тем не менее, это место есть, посмотрели на обезьян и попугаев. Вот ходовой, по всей видимости, товар, который продавали именно моряки, вернувшиеся из очередного плавания, из очередного рейса. А вот объявление 30-х годов, причем из московских ведомостей, что более красноречиво, чем если бы это было петербургское объявление. Продается маленькая обезьянка, очень смирная и собою красивая, в Лафертове, близ военного госпиталя. Это район госпитального вала, госпитальных улиц в Лефортово нынешней. Это объявление, помимо прочего, значит, что кто-то смог обеспечить этому зверьку сносные условия существования и по дороге, и на месте. И это объявление осени, по-моему, октября. Так что в холодном климате российском все-таки обезьян можно было держать. Это было реально. В литературных текстах обезьяны, во след европейской традиции, возникают прежде всего в назидательной функции. Поскольку это как бы не люди, и в то же время как бы люди, они хорошо подходят как фигуры остранения, фигуры назидания, дидактики. Они воплощают собой разные варианты глупости, вздорность, бессмысленное подражание непонятно чему. Отсюда такой экзотический, очень яркий глагол «обезьянствовать», именно «обезьянствовать», а не «обезьяничать», более привычное нашему уху. Он часто встречается в патриотических сочинениях, где бичуется галомания, пристрастие русских дворян и вообще русских людей ко всему иностранному и так далее, неумение взглянуть на себя со стороны. Речевое клише переходит довольно часто, почти незаметно, в идеологическое. Вот, например, герой пушкинского незаконченного романа «Араб Петра Великого» Гаврил Афанасьевич Чержевский, который внешне соблюдает те формы жизни, которые были навязаны русскому старинному дворянству Петром, а на самом деле у себя дома ведет такой старомосковский образ жизни, отзывается о своем госте, дворянине русском Корсакове, который недавно приехал в Петербург из заграничных странствий и весь из себя является воплощением парижского шика. «Это кто еще въехал в ворота на двор?» – сердится Гаврил Афанасьевич. «Уж не опять ли обезьяна заморская?» «Вы что зеваете, скоты?» – продолжил он, обращаясь к слугам. «Бегите, отказать ему». Вот, собственно говоря, басни Крылова из числа наиболее известных его басен касаются обезьян именно в этом развороте. Причем, что замечательно, в них повадки обезьян, их пластика, их движение, их манера переданы весьма точно. Тут стоит сказать, что Крылов тоже любил бродить по Петербургу и, в частности, бывать у биржи. Туда он приходил есть устриц, ну и как такой настоящий зевака, которых много в его баснях, любил поглазеть на нечто необычное. Напомню несколько строчек в басне «Мартышка и очки». Да, как она обращается с очками, то к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Наконец, она бросает их со злости об пол, они разлетаются искрами, брызгами стекла. В другой басне «Зеркало и обезьяна» мартышка тихохонько своего собеседника толк ногой. И, наконец, напомню о проказнице мартышки, которая с присущей обезьянам действительно неуемной энергией принимается за рассадку музыкантов в басне «Квартет». «Стой, братцы, стой!» – кричит мартышка. «Погодите, как музыке идти? Ведь вы не так сидите. Ты с басом, Мишенька, садись против альта. Я прима, сяду против вторы. Тогда пойдет уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы». Впрочем, из этого ничего не вышло, как и не может ничего выйти из той затеи, в которой участвуют мартышка, обезьяны и так далее. Естественным образом речь об обезьянах обязательно заходит, когда заходит в русской литературе рассказ о представителях экзотических профессий. Вполне понятно, что это возникает в произведениях натуральной школы. Скажем, в знаменитом очерке Дмитрия Григоровича «Петербургские шарманщики», как свойственно натуральной школе, шарманщики классифицируются по разным кастам, по разным классам. И вот один из них характеризуется так. «Шарманщики-аристократы редко ходят поодиночке, но большую частью – компанию. Один несет богатую шарманку, увенчанную бубенчиками, другой – обезьяну в гусарском платье и тирольской шляпе, третий – ширмы и ящик, наполненный куклами. Шествие закрывает старый оседланный пудель, служащий гусару в тирольской шляпе вместо лошади». Это такой классический трюк, классическая приманка публики, которую пользуются шарманщики. И ниже, в том же очерке Григоровича, возникает уже образ несчастный, кашляющий, видимо, заболевающий или уже просто больной обезьяны. Посреди комнаты стоят ящики с соломой, и три или четыре обезьяны не перестают в них возиться и пищать самым неприятным дискантом. Несколько ширм, коробок с куклами, мешков с мукой и макаронами разбросаны по разным углам. Речь идет об итальянцах, поэтому макарон. Говор, хохот, писк обезьян, лай собак, визг детей заглушают храпение нескольких шарманщиков, сверхъестественно согнувшихся на печке, на лавках и на полу. Однако больших обезьян, человекообразных приматов, тем более в главной роли, как у Эдгара По в знаменитом рассказе «Убийство на улице Морг», считающемся первым или одним из первых детективных рассказов представителей детективного жанра, вот таких обезьян в русской литературе интересующего нас периода с последней четверти XVIII века до конца 50-х годов практически нет. С одним, впрочем, интересным исключением. В повести Антония Погорельского «Двойник» или «Мои вечера в Малороссии», состоящей по литературной моде того времени из новелл, которые рассказывают разные лица, есть и новелла «Путешествие в дилижансе». Основной рассказчик, русский, встречается с французом по происхождению, родившимся на острове Борнео. Далее перед нами разворачивается сюжет, очень напоминающий Маугли, но возникший за несколько десятилетий до Киплинга. Справедливости ради стоит сказать, что Погорельский переделал эту свою новеллу из популярной книги французского писателя Шарля Пужана «Жоко, запятая, анекдот, извлеченный из неизданных писем об инстинктах животных». Рассказывается там о том, что обезьяны и люди на Борнео находились в вечном противостоянии, и одна из них похитила крошечного младенца, вырастила его. Затем он вернулся в лоно семьи, очеловечился снова. Но к этой обезьяне он настолько привязался, и она к нему настолько привязалась, что даже собравшись жениться, то есть выросший этот мальчик, бывший мальчик, а ныне молодой человек, не мог не рассказать своей невесте о том, как он любит эту обезьяну. Я рассказал о Мале и происшествии жизни моей с того времени, как обезьяны меня похитили и утащили в лес. Я старался описать ей живейшими красками все добрые качества Туту, это обезьяна Погорельского, чтобы возбудить в ней участие к бедной этой твари. «О, Амалия», — сказал я, кончив мой рассказ, — «вы добры и чувствительны. Вы не пожелаете, чтобы я заплатил гнусную неблагодарностью за оказанные мне благодеяние и любовь. Вы не будете препятствовать моим свиданиям с Туту. А может быть, со временем я столько буду счастлив, что вы согласитесь ее видеть. Нежная, добрая Туту, достойная любви вашей». На это следует вполне предсказуемый отказ. Амалия не только не хочет знакомиться с Туту, но и вовсе не хочет иметь дело со своим женихом до тех пор, пока он с Туту не порвет. Он рассказывает дальше, что во всю ночь он не мог сомкнуть глаз ни на одну минуту, а потом пошел в лес, чтобы повидаться все-таки с Туту. И та старалась его развеселить и как-то привлечь его внимание к себе. Но я стоял перед нею как вкопанный, с поникшую головою. Туту не привыкла видеть меня в таком положении. Она еще более начала ко мне ласкаться и нечаянно дернула лапою за шнурок, на котором висел у меня на шее портрет Амалии. Он упал на землю. В этот миг герой впадает в ярость, по-видимому, объяснимую только его отчаянным положением. Невеста отвернулась от него. И тут бешенство овладело мною. Ружье было заряжено. Одно мгновение раздался выстрел. Бедная Туту упала к ногам моим, и я в то же время упал на землю, лишенный памяти. Придя в себя, герой бросается к Туту, чтобы перевязать ее рану. Увы, уже было поздно. Она еще раз полизала мою руку, руку своего убийцы, и умерла в моих объятиях. Тут фурия и отчаяние овладели мною. Я убил благодетельницу мою, вторую мою мать. И далее эта новелла небольшая кончается тем, что герой так и не находит себе места. Он блуждает по всей Европе, он пытается уехать в Россию, чтобы в этом другом совершенно климате забыть о своих злоключениях. Но образ Туту вечно с ним, вечно перед его глазами. Так что, учитывая, что специфический вид, населяющий остров Борнео, это орангутаны, перед нами явно первое появление орангутана в русской литературе. Замечу, впрочем, что у Эдгара По, который попозже появился, тоже в качестве главного действующего лица рассказу «Убийство на улице Морг» выступает орангутан, который нашел бритву, напомню, да, и зарезал, просто потому что ему понравилось играть с этой штукой, человека. В русской литературе, однако же, есть животное как бы пограничное. С одной стороны, оно настолько русское, что является чуть ли не эмблемой страны, особенно в упрощенных трактовках ее извне. С другой стороны, это животное хищное, большое, пугающее, и даже в прирученном состоянии ему нельзя доверять или лучше не доверять. То есть такая доморощенная русская экзотика, нечто вроде тигра. Речь, конечно, о медведе. Оставляя в стороне огромный пласт общеславянских и неславянских, да, например, народов, северных народов, народов Поволжья, представления о медведях как тотемах, как хозяевах леса, как лесных людях и так далее, отметим в том аспекте, который интересует нас, две вещи. Во-первых, вокруг медведей возник свой собственный фольклор. Это тексты, с которыми выступали вожатые, вожаки-медведи, а этой профессией кормились многие оброченные крестьяне и после отмены крепостного права просто крестьяне нескольких губерний, например, Ярославской. В гербах нескольких городов Ярославской губернии присутствует медведь. Эти тексты собраны фольклористами, они очень интересны. В каком-то смысле это русский вариант шарманщика с обезьяной или с сурком, но только вожатый медведя водит огромного зверя, который одновременно жуткий и смешной. Медведь, как известно, косолапит, у него довольно забавная пластика, а уж особенно, когда его заставляют проделывать смешные трюки, показывать, как дети воруют горох, как бабы стирают белье, как бабы моются и так далее, это пользовалось неизменным успехом в самых разных слоях населения, от беднейшего городского до крестьянского и вполне, так сказать, жителей помещичьих усадеб. Во-вторых, у нас есть еще в литературе большой пласт сравнений с медведями тех или иных реальных людей или героев литературы. Довольно массивного, высокого и тучного, а также культивировавшего на показ свою лень Ивана Андреевича Крылова, его приятель, поэт Сергей Марин, сравнивал как раз с этим зверем. «В постели, – писал он, – век лежит Андреич косолапый, и тем лишь не медведь, что лапу не сосет». Есть карикатуры на Крылова, работы Орловского, где он изображен в виде медведя с лицом Крылова. А Гоголь именно таким образом описывает, конечно же, Собакевич. Медведь, совершенный медведь. Нужно же такое странное сближение. Его даже звали Михаилом Семеновичем. Это при первой встрече, а при второй на этот раз показался ему весьма похожим на средней величины медведя плюс коричневый сюртук, в котором ходит Собакевич. Собакевич угрюм, сильно себе на уме, давит на собеседника, чтобы добиться своего в той или иной сделке. Иными словами, действительно совершенный медведь. Медведь всегда дик, и очень часто вместо сопоставления с ним возникает столкновение, конфликт. Почти плакатно это введено у Пушкина в Дубровском. Напомню. На дворе у Кирилла Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. Первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирилл Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь в ожидании настоящей травли. Изредка выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями. Медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрагивался, колол себе лапы, осердясь, толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, покамест не отнимали у бедного зверя предметы его тщетной ярости. Но лучшую шуткою почиталось у Кирилла Петровича следующее. Проголодавшегося медведя запрут бывало в пустой комнате, привязав его веревкой за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиной почти во всю комнату, так что только один противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Дальше понятно, что обычно людей, над которыми Кирилл Петрович Троекуров хотел подшутить, в такой комнате запирали, и они мучились, умирали от страха до тех пор, пока их не отпирали, наконец, с разорванной одеждой, потому что зверь все-таки мог до них дотянуться. Но учитель, который нанимается в семейство Троекурова, Дефорж, ведет себя совершенно не так. Он увидел привязанного медведя, зверь начал фыркать издали, обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Фокус тут в том, что Дефорж лишь внешний иностранец. На самом деле, как мы помним, это русский дворянин Дубровский. Да еще в этот момент разбойник, который, что характерно, живет в лесу, то есть сам оказывается практически медведем. Иные края, знаком которых в литературных текстах служат экзотические животные, всегда притягательны. И поэтому так притягательны записки путешественников. От, например, записок капитана Головнина, путешествовавшего в Японию, до фрегата Паллады и других текстов, которые принято называть травелогами. Путешественники старались описать то, что они видели, и архитектуру, и людей, и их обычаи, и климат, и зверей. Скажем, о тех же обезьянах впервые по-русски написал Афанасий Никитин, увидевший их во время своего путешествия в Индию. Можно себе вообразить, что читать о страданиях Туту и более реальные тексты, записки путешественников в заснеженной русской деревне прекрасно, потому что это обращает помыслы к совсем экзотическим, совсем неизвестным странам, ставит читателя в положение человека, который смотрит в подзорную трубу и видит удивительной яркости картины. А в Париже, я думаю, или иной европейской стране с таким же замиранием сердца читали о русских медведях, в том числе бродящих по улицам городов. Это неправда или почти неправда. Но разве когда речь идет об экзотических животных, дело в этом. В следующей лекции о роли лошади в русской литературе.